Кто ты, сегодняшняя красотка Хепберн? А ты могла бы потянуть и на Ламар? У тебя сочный ротик с немного пухлыми губками, которые очень хотелось бы поцеловать. Но помада не кстати. И глаза подведены неправильно. Ну, совершенно неправильно. Зеленые тени и бледная пудра не могут скрыть игривый и несколько экзотический разрез глаз. Она скинула белый плащ полувоенного покроя, и я обратил внимание на то, что ей удалось опростить только лицо. С таким телом ничего подобного не сотворишь. Ее было много, даже слишком много, упоительно много. Глаза обреченного тоже получили отличную пищу. Итак, пока они меня поджидают, я по-своему развлекаюсь. При этой мысли я не смог сдержать кривой усмешки и, чтобы ее скрыть, начал прилежно жевать. Ньюболдер немного подвинулся, чтобы спина красотки не мешала ему присматривать за мной. Он не мог расстаться с полицейскими привычками даже в этой обстановке. А я тем временем покончил с гуляшом и принялся за пай. Раздался голос. Неестественно низкий, немного приглушенный и без видимого источника. Он терялся в общем гомоне людного места, и несколько секунд я не мог понять, кто же именно говорит. Но, поняв, наконец, продолжал жевать, отчаянно работая мозгами. Это с ловкостью профессионального конспиратора, не шевеля губами и не меняя выражения лица, говорила моя красотка, как ни в чем не бывало, поглощая при этом стоящую перед ней еду. «Вы можете говорить, не глядя на меня?» «Люди моей профессии умеют быстро реагировать». Да мне и терять было нечего, так что я, тоже не меняя выражения лица и не переставая жевать, сказал: «Продолжай, крошка!» Красотка с некоторым сомнением в голосе спросила: «Вы сидели?» «Нет, не совсем. Но сейчас они очень хотят меня засадить». «А в армии служили?» Интересный поворот разговора. Я-то решил было, что она либо дорогая шлюха, либо торговка наркотиками, но, видимо, ошибся. Всю войну, крошка, но это было 20 лет тому назад. Даже схлопотал пару медалек, — добавил я. У меня неприятности. Это заметно. Она намазала булочку маслом, откусила кусочек и оглядела зал. Я сосредоточенно тыкал вилкой свой пай. Придется помочь. Лаконично сообщила она. Я положил в рот еще кусочек пая. Это почему? Остальные не подходят. Для чего? Она подняла чашечку кофе и немного отпила. Убить человека, если это будет необходимо. Я чуть было не поперхнулся своим паем. Но все же продолжал жевать, размышляя над тем, почему всегда именно ко мне липнут все психи. Рано или поздно, но обязательно они находят меня. «Полегче, крошка», — ласково посоветовал я. Она не стала спорить. Она просто сделала мне официальное сообщение, которое не оставляло мне выбора, независимо от того, как будут дальше развиваться события. «Меня зовут Карен Синклер», — сказала она. «Я служащая госбезопасности и задействована в операции «Высокая башня». У меня во рту капсула с микрофильмом, который необходимо немедленно доставить руководителю нашего бюро. Это дело государственной важности. Ясно. От этого зависит безопасность государства. Я сейчас откушу булочку, языком суну капсулу внутрь и положу остаток булочки на тарелку. Когда я уйду, нужно взять булочку и передать ее содержимое любому агенту ФБР. Справитесь? Конечно. А что еще я мог сказать? Но все же я пока ничего не понимал. Подумав, все же спросил: а зачем все это? Она небрежно ответила: а затем, что снаружи поджидают трое, чтобы убить меня и получить капсулу. А этого нельзя допустить. Ну, к этому времени я уже разделался с моим паем и не мог больше сидеть. Ньюболдер и Шмидт явно торопились. Дальше, крошка. Она невольно закусила губу, но все же опомнилась и снова отхлебнула кофе. Они собирались взять меня прямо на улице. Они знали, что здесь у меня никаких встреч не назначено и что я спешу в определенное место, так что поверили, будто я действительно зашла сюда поесть. Но они не поняли, что я их заметила. «Послушай, если ты серьезный, я серьезно». Она говорила все тем же монотонным голосом, но в нем появилась новая нота, заставившая меня отбросить все сомнения. «Черт возьми, детка, я бы мог... Вы, уважаемый мистер, ничего не можете. Если вы хотите помочь, то вы должны сделать то, что я вам сказал. Никаким другим путем информация не сможет попасть к нужным людям. Вы мой единственный шанс. Я знаю, с кем сейчас имею дело. Я уже давно этим занимаюсь и с самого начала знала, что мне может грозить. Я очень не люблю подключать к работе непрофессионалов, но вас я выбрала потому, что вы похожи на человека, который хотя и живет вне закона, но обладает определенными нравственными устоями. Надеюсь, я не ошиблась». Тут она взяла в руки булочку, разломила ее пополам и откусила от одной половинки. Она проделала все быстро и ловко, но без видимой спешки. Оставшуюся часть булочки положила на тарелку, допила кофе, надела плащ, достала из кармана кошелек. Прежде чем она ушла, я успел почувствовать зеленоватое тепло ее глаз, быстро скользнувших по моему лицу. «Спасибо», — произнесла она и ушла. Я небрежным движением взял с тарелки остаток булочки, окунул ее в свой кофе и откусил. Почувствовал прохладную пластмассу капсулы, зажал ее зубами и, вытирая рот, незаметно прихватил ее рукой и положил в нагрудный карман, после чего доел оставшуюся булочку. Ну, если это была шутка, то очень красивая. А если нет, то мне предстояли слишком большие неприятности, чтобы я смог их так быстро обдумать. Ньюболдер поднялся, я тоже. Вот теперь-то самое время надеть мне наручники, но они не торопились это сделать, они ведь знали, что пистолет всегда при мне. И хотя догадывались, что 45-й калибр предназначался для семейки Стипетта, решили не рисковать зря. На этот раз они без лишней суеты доведут меня до полицейской машины, и там уже будут разбираться. Я надел шляпу, взял пальто. В этот самый момент из темноты улицы раздалось два выстрела, и стекло огромного ресторанного окна лопнуло и засыпало полтысячи мелких осколков. Будто по мановению палочки невидимого дирижера все женщины начали визжать, а столы перевертываться с шумом, напоминающим звучание ударных инструментов в финале какой-то дикой симфонии. Ньюболдер и Шмидт с оружием в руках ринулись на улицу. Снова раздались выстрелы, и сквозь проем открывшейся двери я увидел, что моя соседка по столику падает на стоящий у обочины автомобиль, и пистолет в ее ручке целится куда-то в темноту. Я ничего не решал, она все решала за меня. Я поступил так, как все. Побежал. Разница была лишь в одном. Я знал, куда мне бежать, и устремился к двери, ведущей в помещение, где моют посуду. А там стал искать другой выход. Убегая, я бросил последний взгляд в зал сквозь стекло двери и понял, что девушка не шутила. Совершенно безобидный на вид парнишка, которого я случайно заметил в толпе за несколько секунд до этого, подошел к моему столику и стал разгребать объедки на оставшейся на подносе девушки тарелки. Окончив эту процедуру, он сделал неопределенный жест в сторону места, где сидел я, остановился в задумчивости, а затем он стремился к дверям кухни. Ну, я бы с удовольствием там с ним встретился, но стоять на месте и ждать мне было некогда. Любая девушка, которая решилась все это проделать ради того, чтобы доставить по месту назначения какую-то штуковину, я вытащил капсулу и впервые ее рассмотрел. Сквозь прозрачную оболочку был виден белый порошок. Остроумно, похоже на лекарство. Лишь в одном месте оболочки касался темный краешек, спрятанный туда микропленки. Я усмехнулся, сунул ее обратно в карман и открыл дверь. Она вела в коридор, освещавшийся одиноко висевшей под потолком лампочкой. Заметив на стене выключатель, я погасил свет, чтобы мой силуэт не был так заметен. Это было не глупо, но поздно. Совсем чуть-чуть, но все же поздно. Когда вас бьют по голове металлическим предметом, возникает странное ощущение шока. Потом тело цепенеет, и со всех сторон надвигается темнота.